Миллениум. Вы помните, что творилось ровно год назад? Страну захлестнула лихорадка под названием «Миллениум». Мы собрались как-то особенно проводить уходящее столетие и встретить новое. Потом явилась эта вечная зануда реальность. Педанты писали в газеты, что, мол, древние календари, слияние лун, то да сё, пятое-десятое, отодвинули «Миллениум» аж на 2 года. Или он уже прошел, в зависимости от газеты, которая оказалась в руках. Некоторые из нас были безмерно честолюбивы в своих планах. Самые рядовые британцы мечтали о коктейлях на побережье Бонди. Иные с дикими глазами и после пары стаканов грозились снять замок у какого-то барона в Шотландии и заселить промозглые спальни своими 117 друзьями и родственниками, забывая в своей миллениумной горячке, что их мать вряд ли сдружится с их друзьями, из которых почти все отметились в диспансере, где прошли курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости. Кто-то готовил захватывающий сценарий длительного действия. Сигануть на тарзанке над Ниагарским водопадом, поплавать с акулами в Красном море, прогуляться по сомалийскому бушу. Потом сообразили, что авиалинии задрали цены аж втрое. Пришлось подыскивать варианты Великобритании. Не знаю, как вас, а меня британская гостиничная отрасль многократно разочаровывала и злила. На мой взгляд, даже в сатирических сериалах на BBC их критиковали недостаточно. Слишком много часов я провела в гостиничных ресторанах, где в мертвой тишине по протертым до дыр коврам ковыляют дряхлые официанты, разнося серебряные подносы с крышками, под которыми спрятаны каменные отбивные и несъедобные овощи. Дрянную пищу ставят между вилкой и ложкой на аристократический манер. А она была уже холодна, как лед, задолго до того, как попасть на вашу тоже холодную тарелку. Во время завтрака я вряд ли решусь наведаться в ресторан. Из-за тостов. Считайте меня капризной, считайте меня привередливой, но мне нравится, когда тост подают вместе с завтраком, а не после, да еще и засохшим. Британцы весьма умный, изобретательный народ. Перечень наших достижений поистине впечатляет. Мы дали миру Шекспира, реактивный двигатель и Битлз. Так почему же не можем нормально поджарить и подать тост? В наших отелях тосты обычно подают как раз, когда вы уже собрались встать со стула и уйти в номер собирать чемоданы. Спускаясь по лестнице в ресторан, я репетирую диалог. Я, дряхлому официанту, не сочтите за труд подать тост одновременно с яйцами и беконом. Будьте так любезны. Дряхлый официант, встревоженно. Это против наших правил, мадам. Я, да, я понимаю, но очень прошу вас нарушить многолетнюю традицию и подать мне тост одновременно с завтраком. Дряхлый официант, качая головой, вам придется обратиться к управляющему, мадам, это выше моих полномочий. Кто-то утверждает, что «Миллениум» не более чем очередная маркетинговая возможность. Компания, которая должна нас загипнотизировать и заставить покупать футболки, кружки и сувениры в виде купола. Купол тысячелетия. Миллениум дом. Огромное куполообразное здание, сооруженное в Гринвиче, вознаменование наступления третьего тысячелетия. Это, разумеется, правда. Нашим миром управляют рыночные силы. Родись нынче Иисус заново, можно гарантировать, что журнал «Hello» отвел бы этому событию 15 страниц. Самый модный стилист Вифлеема занялся бы прической и бородой Иосифа, а Марии обеспечили бы визажиста и личного тренера, который сделал бы ее фигуру безупречной. Поскольку Бруклин Бекхэм ввел новый стандарт одежды для младенцев знаменитостей, то пеленки Иисусу почти наверняка изобразили бы из чего-нибудь покруче мешковины, замши, скажем, или бархата. Почти никто из тех, с кем я говорила, не намерен ехать к куполу, кроме нескольких жителей Гринвича, теми движет патриотизм. Такое нежелание можно объяснить отчасти неведением. Никому не известно, что все-таки находится внутри этого огромного шапито. Я человек любопытный, но даже под дулом пистолета не смогла бы сказать, что там ждет внутри. Что нас взволнует и обрадует, когда мы отстегнем по 20 фунтов за входной билет. Зато колоссальное колесо обозрения, воздвигнутое над Темзой, меня поразило. Когда его осветят, зрелище будет великолепное и торжественное. Ну и каковы же мои планы на ночь миллениума? Ответ прост. Никаких планов. Возможно, я пожертвую собой и останусь сидеть с внуками. Мы с ними устроим ночной зимний пикник у костра и будем подшучивать над их родителями. А потом поедем домой есть яичницу с беконом и первый тост с маслом. На заре нового тысячелетия.